Глава 17. Вечером братец обнаружил свою обувь там, где я ее небрежно бросила, и в том виде, в каком она была до этого, и пришел ко мне разбираться. Без стука он ворвался в комнату. «Эй, стучать надо, вдруг я тут голая!» — возмутилась я, сидя на диване. Черт, нашла что сказать. Прицепиться обязательно к словам. Ухмыляющийся Кирилл остановился довольно близко, возвышаясь надо мной, и прошелся придирчивым взглядом по моему телу. «А чё я там не видел-то? Все равно уже не удивишь». Козел. «Почему кроссовки не почистила? Бунт на корабле?» Голос его был низким и спокойным, но я уловила опасные нотки. Необъяснимым образом этот человек умел внушить мне страх одним только голосом и холодом серых глаз. «Я не буду исполнять твои унизительные желания», — дерзко вскинула вверх подбородок. «Серьезно?» — поднял брови парень. «То есть тебе плевать, что твои фотки будут гулять по интернету на виду у всей академии?» Я вздохнула и отложила в сторону свой блокнот, предварительно закрыв от брата его содержимое, и встала напротив него. «Может, мы сможем договориться? В конце концов, мы цивилизованные люди, с виду». «Кирилл, давай что-нибудь другое придумаем. Ну что ты из меня делаешь служанку?» «Что, например?» «Хочешь, я тебе английский дам списать?» Брат вдруг засмеялся снова. «Что я сказала смешного, не понимаю». «Нет, Лиза», — непреклонным тоном ответил он, — «ты будешь делать то, что я тебе сказал». Парень увидел на столе свою флешку, а затем вернул насмешливый взгляд своих серых льдинок на меня. «Ты шарилась в моей комнате», — он утверждал, не спрашивал. Не спрятала ее сразу, а потом просто не успела. Кирилл так неожиданно залетел в комнату. Я молчала, опустив глаза, а он начал смеяться в третий раз за этот вечер. «Да я просто Петросян сегодня. Только вот мне не смешно ни разу». «Гуфи, ты ведь не дура в самом деле, чтобы думать, что я бы не спрятал флешку, где храню твои фотки?» «Я создал архив в интернете. Скрытый, конечно. Скинул туда все, а карту памяти форматировал. Можешь оставить ее себе. Дарю, раз уж сперла». Вот блин. Так и знала, что ничего не выйдет у меня. Но, как известно, надежда умирает последней. Опять он меня обыграл. Насупленная, упорно смотрела в пол. Даже ковер мне милее Кирилла. Буду его лучше разглядывать. «Так что? Будешь дальше ерепениться?» Я молчала. Плана «Б» у меня не было. «Я даю тебе шанс исправиться», — сложил Кирилл руки на груди. «Но больше я такого не потерплю. Сегодня с тебя два желания за твое непослушание и воровство, малышка. В следующий раз их станет 3, 4 и так далее, помимо каждодневного одного. Не советую тебе их копить. У меня буйная фантазия. Сейчас ты идешь и чистишь кроссовки». «Нет». «Тогда я выложу фотографии». «Ты просто... Это мерзко и отвратительно». «Мне очень стыдно сейчас стало», — съехидничал он. «Правда? Иди чисти кроссы. При мне». Кирилл открыл дверь в мою ванную комнату настежь и поставил стул напротив. Развернул его спинкой к двери и уселся к ней лицом, сложив руки на спинке. Я настырно стояла на месте, поджав губы. «Или ты хочешь заменить чистку кроссовок на что-нибудь погорячее, а?» Поднял он брови, свободно развалившись на стуле. «Нет, не хочу», — тут же ответила я. «Тогда делай, пока я не передумал и не заменил свое желание. А я посмотрю». «А попкорн с колой не принести тебе?» — пробурчала я и пошла за его грёбаными лаптями. «Нет, спасибо. Мне и так достаточно будет твоего чудесного шоу только для меня, малыш». Он уселся поудобнее, пока я разбиралась с обувью. Сидел и смотрел с усмешкой на мои мучения щеткой, еще и советы давал, как правильно чистить. Несколько раз мне хотелось отлупить его по морде этими мыльными кроссами. Не знаю, как я сдерживалась. Он будто барин развалился на стуле, а я крепостная Глаша, которая у ног хозяина чистит его ботинки. Никогда меня так не унижали еще. Когда дело было сделано, и я вытирала руки полотенцем, Кирилл осматривал свою обувь. «Нормально почистила, умница. Возьми с полки пирожок. Теперь второе желание». Он отставил в сторону кроссовки и двинулся ко мне. Я инстинктивно стала отступать, но он быстро поймал меня за талию. «Не надо», — невольно вырвалось у меня, но слова быстро потонули в теплом поцелуе. Напряглась всем телом в попытках увернуться от его губ, но куда мне справиться с этим бугаем наглым? Какое-то время он ласкал меня так же, как это было вчера. Потом ему захотелось большего, но я не позволила. Он провел кончиком языка по контуру губ, попытался проникнуть между ними, но наткнулся на мои сжатые зубы. «Разомкни рот!» Я лишь еще плотнее его сжала в ответ, глядя с вызовом в глаза. «Бегу и падаю исполнять, повелитель!» Несколько секунд сводный брат смотрел на меня, а потом последовал болезненный щипок моей ягодицы. «Ай!» — пискнула я невольно. Этого было достаточно Кириллу, который воспользовался тем, что рот мой открылся, пока я орала, и зубы разомкнулись сами. Парень снова приник к губам, скользнув языком между ними. Я вся собралась в комок, пытаясь отвернуться от него, но все бесполезно. Пока он не наиграется сегодня мной и не отпустит сам, я и двинуться с места не смогу. Когда его язык коснулся моего и начал свою ласку, меня будто пробил разряд тока. Я трепыхнулась, но сильные руки быстро погасили мое сопротивление, и мне приходилось испытывать то, что он и хотел, чтобы я испытывала. Не знала, что можно делать такое с чужим языком, гладить, будто обнимать его. Голова начала медленно, но верно затуманиваться под лавиной приятных ощущений и физически осязаемой властью юного мужчины. Кирилл прекрасно понимал, что для меня такие взрослые поцелуи впервые, и упивался слишком острой реакцией моего тела. Чувствовал каждый импульс, умело управлял мной, словно опытный кукловод своей марионеткой. Да, именно кукловод, прекрасный Карабас-Барабас, а я несчастная Мальвина, которая попалась к нему в лапы. Насытившись мной, или решив, что на сегодня и того хватит, Ланской выпустил меня из объятий. Хоть бы губами пошевелила для приличия, как будто манекен в магазине целую. Я лишь метнула в него взгляд, полный ненависти, отошла дальше и машинально провела ладонью по губам, желая избавиться от тепла и ощущения его губ на себе. Брат перехватил мое запястье, подняв к глазам. «Стерла руки?» Он удивленно осматривал красные ранки на тонких пальцах. «Зато у тебя теперь снова белые кроссовки». «Неженка», — покачал Кирилл головой, глядя в мои глаза. Неожиданно парень поднес красные пальцы к губам и мягко коснулся ран, будто бы пытаясь их исцелить. Это было приятно и как-то очень интимно. «Хватит, Кирилл», — попросила я его, снова начала волноваться и отняла руку. «Я все сделала, что ты хотел. Уходи, пожалуйста». Он нахмурился, но спорить не стал. Обернувшись у двери, он сказал: «Не забудь про завтрак, Гуфи. И попробуй только сделать невкусно. Будешь снова платить за некачественно выполненные желания. Омлет сделаешь мне с помидорами». Вышел. Я бесилась опять молча, опять тихо. Что я могу ему ответить? С флешкой фокус не удался, и завтра мне придется готовить этот чертов омлет, если я не хочу, чтобы мои фотографии были обнародованы. Я уже стерла руки от его кроссовок, должна готовить ему как служанка, копалась в его вещах, еще и не в силах сопротивляться, когда Кирилл лезет ко мне своими губами. «Куда ты угодила, Лизавета? И как долго это будет продолжаться?»